Глава 4. «Марина, просыпайтесь!» Ласково шепчет смутно знакомый голос на итальянском. Я открываю глаза и недоуменно моргаю. Взгляд с трудом фокусируется на лице мужчины, который склонился надо мной. «Это же мой босс, Роберто!» Резко вскакиваю на диване, а итальянец отшатывается, хватаясь за челюсть, которую я задела. «Простите, я заснула!» Бормочу я, бросая взгляд в окно. На улице по-прежнему светло, значит, я проспала не так долго, хотя все равно досадно задремать в гостях у шефа. «Я не хотел вас будить, вы так сладко спали», — извиняется Роберто. «Но пора на работу». «В смысле на работу?» Я недоуменно хмурюсь и одергиваю платье. Работать по ночам я точно не подписывалась. Такого в моем трудовом договоре не было. «Который час?» «Половина девятого», — сообщает Роберто, и эта информация никак не укладывается у меня в голове. Вроде бы, когда я поднималась к нему, на часах было 9. «Утро», — добавляет мой босс, и в его обычном строгом голосе звучат несвойственные ему виноватые нотки. Остатки сна окончательно слетают с меня, и я вскакиваю с дивана, роняя к ногам оранжевую подушечку. «Как утро?» Вскрикиваю я, наклоняясь за ней. «Вы хотите сказать, что я проспала всю ночь?» Роберто виновато пожимает широкими плечами. «Пока я готовил кофе, вы уснули?» Я хватаюсь за голову. Вот это прилегла на минуточку. «Почему же вы меня не разбудили?» Возмущаюсь я, поправляя подушки на диване и пытаясь навести порядок. «Вы так сладко спали, у меня рука не поднялась». Оправдывается он с видом нашкодившего школьника. «Надеюсь, не только рука, но и все остальное тоже». Я бросаю на босса подозрительный взгляд. «А где спали вы?» «В кресле». Он кивает на кресло на колесиках у рабочего стола, и мое возмущение сменяется раскаянием. Пока я дрыхла на мягком диване, итальянец всю ночь провел в неудобном кресле с жесткой сеткой. Я замечаю темные круги у него под глазами, и мне становится мучительно стыдно, хотя могла бы порадоваться, что отомстила ему за свою прошлую бессонную ночь. Справедливость восторжествовала, но меня это не радует. «Простите меня», — выдавливаю я, одергивая помявшееся ото сна платье и ругая себя. «Черт меня дернул вчера согласиться на приглашение Челентано. Надо же, в какую дурацкую ситуацию себя поставила!» «Это вы меня простите», — внезапно выдает Роберто. «За то, что разбудил вас позапрошлой ночью, когда не смог объясниться с таксистом. Но я, правда, не знал, кому еще позвонить». Я удивленно смотрю на него. Услышать извинения от босса дорогого стоит. Что-то его прорвало со вчерашнего вечера. Раньше от него извинений было не дождаться. Уж не заболел ли он? «Вы себя как чувствуете?» С тревогой уточняю я. Не хватало еще, чтобы итальянец подхватил какой-нибудь вирус. Мне же его потом лечить, по врачам возить. «Отлично». Мой вопрос его явно удивляет. Потом Роберто бросает взгляд на часы и хмурится. «Нам лучше поторопиться в офис, чтобы успеть на совещание». «Твою мать!» Восклицаю я по-русски. «Еще и совещание, которое никак нельзя пропустить». «Вашей матери я все объяснил», — отвечает по-итальянски Роберто. «Вы говорили с мамой?» Я изумленно таращу на него глаза. Родители, наверное, с ума сходили, что я не пришла ночевать домой и не предупредила их. «Ваш телефон звонил в сумочке. Вы не слышали?» Я ответил. «Попытался объяснить вашей маме, что вы у меня. Вроде бы она поняла», — неуверенно добавляет мой босс. Я закатываю глаза. Представляю, что наговорил Роберто и что из потока его итальянских слов поняла моя неговорящая по-итальянски мама. «Марина», — торопит он, — «нам пора на работу». Я замечаю, что босс уже полностью одет. На нем свежая белая рубашка, отглаженный костюм оливкового цвета и такого же цвета галстук в желтую полоску. Хоть сейчас на обложку журнала. А еще, пока я спала, он успел побриться и уложить свои волнистые черные волосы в стильную прическу с помощью воска. Над этой его привычкой ржет половина нашего мужского коллектива, а другая половина пытается Роберто подражать, но у них ничего не получается. Только босс выглядит как с картинки. У остальных мужчин волосы от слипшегося воска торчат дыбом, как будто их корова лизнула. «Дайте мне 2 минуты, чтобы умыться». Я пулей мчусь в ванную. Закрыв дверь, поворачиваюсь к раковине и замечаю свое отражение в зеркале на стене. Кошмар. Тушь растеклась черными кругами под глазами, помада размазалась. Наверняка я перепачкала диван, на котором спала. На голове в воронье гнездо. Придерживая волосы рукой, быстро умываюсь холодной водой, но только больше размазываю тушь. Машинально распахиваю зеркальный шкафчик над раковиной. Такой же есть у меня дома. Но вместо флакончиков с тоником и мицеллярной водой здесь полки заставлены мужскими средствами, как в магазине. Я с удивлением рассматриваю ряды флаконов. Мужской парфюм, пенка для бритья, лосьон после бритья, дезодорант, мужской крем для лица и для глаз, крем для рук, воск для укладки и даже гигиеническая помада. А мой итальянский босс знает толк в уходе за собой. Никаких женских штучек здесь нет и в помине. Я уже собираюсь закрыть дверцу, как рука сама собой тянется к флакону парфюма из темного стекла. Я только быстренько понюхаю. Снимаю крышечку и вдыхаю исходящий от нее знакомый аромат босса. Древесно-цитрусовый, как апельсиновая роща где-нибудь в Италии. Запах нагретого на солнце дерева и освежающий аромат лимонов завораживают и окутывают теплом итальянского полдня. И все-таки ему чего-то не хватает — пикантной остроты и мужского характера. Такое звучание парфюм приобретает только на коже моего босса. «Марина, вы скоро?» Роберто с силой колотится в дверь ванной, а я от испуга роняю флакон прямо себе на голую ногу. «У-у-у!» — вскрикиваю я. «Марина, вы в порядке?» Я растерянно смотрю на осколки флакона на полу, от которых поднимается удушающий аромат цитрусов. «А чем это пахнет?» Удивляется за дверью Роберто и стучит сильней. «Марина, откройте!» «Если не открою, вынесет дверь». Я обреченно открываю замок и отступаю к раковине. Роберто заглядывает за порог, удивленно таращится на осколки у моих ног и нервно втягивает ноздрями аромат разлитого парфюма, который стремительно заполняет ванную. «Простите», — выдавливаю я. «Оно как-то само с полки выпало. Я куплю новый», — обещаю я, мысленно прикидывая, сколько десятков тысяч рублей может стоить флакон нишевого мужского парфюма. «В обычном магазине такой не купишь». «Вы не поранились, Марина?» Роберто с тревогой смотрит на меня. Я мотаю головой. «Стойте, не двигайтесь, я смету осколки». Как только он выходит из ванной, я поворачиваюсь к раковине и смываю тушь с помощью мыла. Оно щиплет глаза, и когда я смотрю на себя в зеркале, вижу, что они покраснели. Когда босс возвращается, я с трудом сдерживаю смех. Так нелепо он выглядит в дорогом, пошитом на заказ костюме и с совком и метелкой в руках. «Давайте я». Тянусь за ними, но он решительным жестом останавливает меня и сметает мокрые осколки в совок. В ванной стоит такой удушливый аромат парфюма, что меня начинает тошнить. Только бы меня не вырвало. Я начинаю мелко дышать, и Роберто с тревогой спрашивает. «Что с вами, Марина?» «Можно я выйду отсюда?» Сдавленно прошу я. Роберто сторонится, и я пулей вылетаю из ванной. Бегу к окну, распахиваю створку, свешиваюсь по пояс подоконника, чтобы надышаться свежим воздухом. «Доброе утро, Мариночка!» Со скамейки у подъезда мне радостно машут 2 вчерашние бабульки. «Как спалось?» Я отшатываюсь и задергиваю штору. «Вот старые сплетницы! Теперь точно решат, что у меня с итальянцем роман!» Пока Роберто вытирает разлитый парфюм в ванной, достаю расческу из сумочки и пытаюсь навести порядок у себя на голове. До совещания остается меньше часа, а нам еще по пробкам ехать. Мое платье выглядит помятым, ведь я в нем спала. Погладить бы. Я оглядываю комнату в поисках гладильной доски и утюга. Но тут в дверях появляется Роберто. «Марина, едем». Мне ничего не остается, как последовать за ним, на ходу разглаживая руками платье прямо на себе. Я как раз поглаживаю грудь, когда Роберто оборачивается ко мне, и его глаза расширяются от удивления. Я быстро прячу руки за спину. Роберто сглатывает и наклоняется, чтобы зашнуровать свои туфли. А я замечаю мою лодочку со сломанным каблуком у порога и с досадой восклицаю по-русски: «Твою мать!» Совсем забыла, что вчера испортила обувь. «Маме позвоните из машины», — бросает Роберто, не глядя на меня. «Уже нет времени». Приходится обуться и ковылять за ним, припадая на левую ногу. Спустившись во двор, мы проходим мимо знакомых бабулек на скамейке. Они хором здороваются с нами, а потом хихикают мне вслед. «Молодец, Маринка! Как он в постели? Могуч?» Я возмущенно оборачиваюсь. «Где ваше воспитание, леди?» Старушки заливисто хохочут, а я шмыгаю в заднюю дверь машины, которую распахнул для меня Роберто. Надеюсь скрыться от пристального внимания сплетниц, но попадаю из огня в полымя. С водительского сиденья на меня пораженно смотрит личный водитель Роберто, Павел. «Бонжорно, сеньор Веронезе!» «Доброе утро, Марина!» Он расплывается в глумливой улыбке. «Как спалось!» Мои щеки вспыхивают, и я отворачиваюсь к окну. «Хуже не придумаешь!» Рыжий Павел как-то подкатывал ко мне, но я дала ему отворот-поворот. С тех пор он затаил на меня обиду и теперь будет рад поквитаться. Уже к обеду весь офис будет знать, что я ночевала у босса. «Скажите Паула, пусть по пути остановится у обувного магазина», — командует Роберто, когда садится на заднее сиденье со мной и опускает взгляд на мои ноги и туфлю со сломанным каблуком. «Надо же, заметил?» Как нарочно, Павел тормозит у одного из самых дорогих бутиков. «Тут очень дорого!» — пытаюсь возразить я. «Такая обувь мне не по карману!» «Быстро! У нас мало времени!» Настойчиво торопит меня босс и первым выходит наружу. Мне приходится покориться. В магазине я хватаю первые попавшиеся туфли на высоком каблуке, размер как раз мой, но потом я замечаю ценник и едва не падаю в обморок. «Я заплачу», — заявляет Роберто, «и мне ничего не остается, как примерить пару. Колодка удобная, несмотря на высокий каблук. Пока я делаю пару шагов, чтобы убедиться, что туфли мне подходят, Роберто уже отходит к кассе и оплачивает покупку картой». «Спасибо», — смущенно благодарю я, подходя к кассе и глядя на него сверху. Благодаря каблукам я снова оказалась выше него на полголовы. «Я все верну». «Чепуха», — отмахивается босс. «Считайте это подарком». «Какому празднику?» — удивляюсь я. «На календаре начало июля. 8 марта прошло, Новый год еще не скоро». Босс растерянно хмурит брови, и я замечаю, как влюбленно смотрит на него молоденькая продавщица. Наверное, нечасто сюда захаживают такие эффектные брюнеты в пошитых на заказ итальянских костюмах. «А день рождения у вас когда?» — спрашивает он. — Был в апреле. То есть 3 месяца назад. Мы уже работали вместе, но босс меня даже не поздравил. А я из вредности не угостила его домашним тортом «Наполеон», который испекла мама для моих коллег. Он у нее просто пальчики оближешь. — Простите, что не поздравил. Извиняется он, и я растерянно хлопаю ресницами. — Второе извинение за утро. Это уже слишком? Какая муха его укусила? «Считайте это премией за вредность». Челентано кивает на мои новые, баснословно дорогие туфли. «Я ведь знаю, что могу быть очень привередливым и требовательным. Спасибо, что вы меня терпите, Марина». Я смущенно отвожу глаза и тороплюсь за ним на выход. Когда я сажусь в машину с пакетом из модного бутика, куда продавщица сложила мои лодочки со сломанным каблуком, водитель Павел бросает на меня злорадный взгляд. «Заработала? Поздравляю. Мне босс почему-то не дарит туфли ценой в мою зарплату». Я вспыхиваю, когда в машину вслед за мной садится Роберто. К счастью, босс не слышал унизительных для меня слов. А если бы и слышал, то не понял их на русском.